Покопавшись за пазухой, лев раздобыл там восхитительно плоский черный предмет, не то пресловутый айфон, не то его еще более продвинутого родича, сказал несколько слов по-чешски, мне показалось довольно сердито, потом помолчал, послушал, внезапно улыбнулся и ответил коротко, но так приветливо, что я и без перевода понял, что означает «ладно уж, заходи». «Не стану утомлять вас новыми знакомствами. Ну, я просто не хотел этого делать. Но это мой друг, — говорит ему, — срочно надо убегать. А перед этим еще более срочно что-то со мной обсудить. Ну, думаю, насчет срочности он загнул. Просто знает, что меня иначе до ночи отсюда не выманишь. Но я подумал, чем черт не шутит. Может быть, вам будет интересно на него поглядеть. Занятный персонаж. Занятный персонаж... Уже скребся в дверь, тихо, но настойчиво, как избалованный хозяйским вниманием кот. Лев, не вставая, достал из кармана крошечный пульт, нажал кнопку, замок щелкнул, и в комнату вошел субъект столь колоритный, что я, кажется, даже рот приоткрыл, не в силах поверить, что я вижу его наяву. Он был, как я потом понял, чуть выше среднего роста, но при этом так нелепо худ и нескладен, что казалось чуть не вдвое длинней, чем на самом деле. Тощие тело, облаченное в дорогой, но скверно подогнанный темный костюм, венчалось круглым, как у восточной красавицы, лицом. Чистый, без единой морщинки лоб, сросшиеся брови, светлые зеленые глаза, обрамленные по девичьи пушистыми ресницами, тонкий, изящно выгнутый нос — безнадежно испорченный крупными, словно браздутыми ноздрями, впалые старческие щеки, большой по-юношески чувственный рот и мощный подбородок с трогательной ямочкой казались наспех собранными с миру по нитке, одолженными на вечер у людей разных национальностей, возраста и даже пола. Сверху вся эта роскошь была прикрыта неопрятными клочками пега и шерсти, который менее придирчивый зритель наверняка согласился бы считать условно волосами, тронутыми сединой. При всем при том незнакомец вовсе не был уродлив, просто совершенно неуместен, чтобы не сказать невозможен. Таких людей не бывает, вот и весь сказ. Если бы лев представил его как своего домового или, скажем, знакомого лешего, ненадолго покинувшего какую-нибудь заповедную богемскую глухомань, я бы поверил ему без колебаний. Только вздохнул бы с облегчением. Ну вот, как все, оказывается, просто объясняется. Однако лев сказал, — это мой друг и в некотором роде коллега, пан Станислав Грочек. И заурядный, вполне человеческое имя незнакомца, только усилило мое недоумение и ощущение, что этот тип меня разыгрывает самим фактом своего существования. Пан Станислав адресовал мне любезнейшую улыбку, но глядел при этом хмуро и настороженно. Поспешно отвернувшись, он стал что-то вполголоса рассказывать льву. Тот снисходительно слушал, время от времени кивал, дескать, все правильно. Внезапно пан Станислав повернулся ко мне, слегка поморщился, как от боли, и что-то отрывисто спросил по-чешски. — Он говорит, у вас, наверное, болит? «Правое плечо, вернее, ключица», — перевел лев. «Спасибо», — вежливо ответил я. «Но у меня ничего не болит», — и отрицательно помотал головой, что мой ответ был понят без перевода. Пан Станислав недоверчиво насупился. «В детстве у меня был перелом ключицы», — вспомнил я. «Кстати, да, именно правый. Неудачно упал с велосипеда, так что ваш друг, можно сказать, угадал мое больное место, только во времени немножко заблудился, лет на 20 с лишним. Ничего, бывает». Лев перевел мой ответ. Его приятель все это время довольно бесцеремонно меня разглядывал, потом снова заговорил, был, как мне показалось, весьма настойчив. «Ну, что с ним будешь делать?» — вздохнул лев. «Говорит, что вам надо срочно заняться профилактикой. Делать гимнастику и компрессы, если вы не хотите, чтобы место перелома начало ныть всякий раз, когда вы поднимаете тяжелую сумку или просто к перемене погоды. Вообще-то я на вашем месте прислушался бы к его совету. Станислав, можно сказать, врачеватель по неволе». Следствие обостренной эмпатии. Как я понимаю, оказавшись рядом с человеком, он чувствует его боль, не прикладывая к этому никаких специальных усилий, а рядом со здоровым человеком, которого в данный момент ничего не беспокоит, он, чтобы жизнь с сахаром не казалась, ощущает будущую, вернее, потенциально возможную боль. Именно это, думаю, и произошло сейчас. Какой ужас! На его месте я бы из дома носа не высовывал. Насколько я могу судить, все не так страшно, — сказал Лев. Он не страдает по полной программе. Так, понемножку. Тут кольнет, там потянет, но все равно, конечно, мало хорошего. Пан Станислав то ли не понимал ни слова по-русски, то ли очень хорошо притворялся, что не понимает, беспомощно крутил головой, напряженно хмурился, требовательно глядел на Льва, дескать, давай, переводи, но безошибочно почувствовал, что я его жалею, смущенно заулыбался и принялся, жестикулируя, объяснять. Вот, он сам говорит, что привык, ничего страшного. Это не настоящая боль, к тому же он не испытывает никаких неудобств, когда просто идет по улице. Для этого надо все-таки сосредоточиться на конкретном человеке, так что не стоит сокрушаться. — Ладно, не буду, — согласился я. — И мешать вам тоже и не буду, вам же о делах поговорить надо. — Мы ненадолго, — сказал Лев. — Могу пока включить музыку, чтобы вы не заскучали. Я сперва хотел вежливо отказаться. Не переношу, когда музыку используют в качестве средства от скуки. Не люблю и не умею слушать ее между делом, латать звуками паузы, возникающие в разговорах. Я никогда не учился музыке. Карл быстро выяснил, что у меня нет ни способностей, ни особого желания, и не стал понапрасну мучить ребенка. Но жить рядом с ним и не научиться слушать музыку, боюсь, не удалось бы и глухому. Для меня восприятие музыки не только удовольствие, но и требующий полной самоотдачи труд. Взяться за него я готов, прямо скажем, не в любую минуту, а уж слушать, что попало в гостях, в полухо, когда голова занята совсем другим, это и вовсе ни в какие ворота. Но любопытство мое оказалось сильнее принципов. Довольно много можно понять о человеке, узнав, какую музыку он любит, а какую, напротив, не переносит. Что слушает в одиночестве, а что в компании, за работой и в постели, какие диски он держит в комнате отдыха и при случае ставит гостям. Глупо было отказываться от возможности немедленно получить ответ хотя бы на один из этих вопросов. Я кивнул, уселся поудобнее и приготовился слушать. Какое-то время тишину нарушал только негромкий голос пана Станислава. Я уж был решил, что хозяин передумал включать музыку. Понял по выражению моего лица, что это не самая лучшая идея, и благоразумно отменил концерт. Но вдруг я услышал тихое, едва различимое пиликанье где-то в дальнем углу. Можно было подумать, что в комнате завелась мышь, обученная игре на скрипке. Что касается техники исполнения, для мыши она была весьма недурна, но от человека обычно ждут большего. Однако звук постепенно становился громче, а неведомый скрипач играл все лучше и лучше, словно стремительно обучался на ходу. Несколько минут спустя я с удивлением обнаружил, что слушаю игру блестящего исполнителя. Мне прежде неизвестно. Более того, мелодию я тоже впервые слышу. Наверное, какие-то местные восходящие звезды, оба, и композитор, и скрипач, надо будет потом спросить их имена. Пока я увлеченно обсуждал происходящее с своим внутренним музыковедом, к скрипке присоединился барабан. Он бухал то глухо, то звонко, сперва мне казалось не впопад, но, помаявшись какое-то время, я вдруг обнаружил, что слушаю необычайно слаженный и гармоничный дуэт. То ли ударник исправился, то ли мое восприятие, наконец, приспособилось к происходящему. Так или иначе, но если бы у меня сейчас спросили не убрать бы барабан, я бы взвыл ни в коем случае. Нет занятия более неблагодарного, чем словами описывать музыку. Самый простой выход — сказать, на что это было похоже. Так вот, ни на что. Ни прежде, ни потом не слышал я даже ничего отдаленно напоминающего тот концерт для скрипки и барабана. В таких тяжелых случаях приходится рассказывать не о музыке, а о себе, в смысле о том, что чувствовал слушатель, пока на него изливалась неописуемая благодать. Что касается меня, вместо того, чтобы надежно окопаться в горних высях и достичь там просветления, я взял да и задремал, сидя в кресле, как распоследний дурак, сам не заметил, как это произошло. Что хорошо. В моем сне тоже звучала музыка, и скрипка, и барабан. Дополнительный бонус — я больше не слышал размеренной скороговорки пана Станислава, который, чего греха таить, здорово портил мне удовольствие наяву. Впрочем, все остальное совершенно не соответствовало моим представлениям о приятном сновидении. Все обозримое пространство заполняла подвижная красноватая тьма, гораздо гуще и плотнее, чем обычная темнота под закрытыми веками, и никаких тебе зрительных образов, хоть плачь, зато явственно ощущался запах, вернее, тяжелый, сырой смрад, так воняет вода в вазе, где уже несколько дней простояли цветы. Но хуже всего была многократно возросшая сила тяжести, под давлением которой я распластался по поверхности кресла, как нелепое пестрое покрывало, не то что шевельнуться, а даже вздохнуть толком я не мог. Однако паники в связи с этим я не испытывал, знал, что просто сплю и вижу сон, в любую минуту могу проснуться, а значит, беспокоиться не о чем. Не просыпался я вполне добровольно. И только потому, что хотел дослушать музыку. Откуда мне было известно, что наяву она звучать не будет. А если и будет, то совсем иная, какой-нибудь приятный слуху, пресный, неназойливый джаз, который можно слушать бесконечно, а можно выключить в любой момент, и ничего не изменится. — Какая скрипка, какой барабан! — удивленно спросит хозяин дома. — Вы задремали, и вам что-то приснилось. Ни скрипки, ни барабана не было, я очень сожалею. Сквозь сон я почувствовал, как завибрировал в кармане телефон. Новое СМС. Ничего, это не срочно. Можно не просыпаться. Скорее всего, просто записка от Карла. Короткий вопрос. У тебя все в порядке? Впрочем, ответить надо бы и поскорее. Я же с полудня ему ничего не писал, а это нехорошо. Карлу сейчас и играть надо, а не обо мне беспокоиться. Чувство долго возобладало над желанием дослушать скрипку и барабан. Я пытался открыть глаза, но у меня ничего не получилось. Я по-прежнему неподвижно сидел в кресле, слушал музыку, обонял почти непереносимый запах гнилых растений и не то что глаза открыть вздохнуть не мог. Я люто ненавижу состояние беспомощности. Во сне ли, наяву ли, неважно. Разницы без того далеко не всегда мне очевидно, а уж тут подавно. Одно хорошо, беспомощность меня не парализует, а, напротив, заставляет собраться и бросить все силы на борьбу, сколь бы безнадежно она ни казалась. Вот и сейчас я разозлился, прежде чем успел испугаться. В повседневной жизни гнев плохой помощник. Но для того, кто хочет немедленно проснуться, это прекрасное действенное средство. Так что миг спустя тьма, окутавшая меня, натянулась, истончилась и, наконец, разорвалась с таким громким треском, что я почти всерьез испугался. Уж не разнесет ли этот взрыв на куски кресла, комнату, всех присутствующих и меня самого заодно? Но взрыв, как и следовало ожидать, лишь аккуратно приподнял мне веки. Я успел заметить, как поспешно шарахнулась от меня чья-то длинная гибкая тень, а потом видел встревоженное круглое лицо пана Станислава совсем рядом, всего в полуметре от моего. — Что тут, черт побери, происходит? — спросил я, яростно растирая виски, и почти услышал в ответ. — И все? А дальше? Но тут же понял, что этот голос просто эхо отступившего, наконец, сновидения. Мутный осадок морока, осевший на дне моего сознания вместе с последними звуками скрипки и барабана, словно ерунда. — Вы, как я понимаю, задремали, — приветливо отозвался лев. — А пан Станислав решил, что будто бы у вас обморок. Предположение само по себе не такое уж и абсурдное. С концертов сестер Пешиковых всякий раз кого-нибудь из публики на руках выносит. Но тут все-таки не живой звук, а просто запись, так что... Его голос доносился до меня откуда-то издалека, словно мы переговаривали, сидя на разных концах большого спортивного зала. Ведь я еще толком не проснулся. — Ясно, — кивнул я. — Конечно, задремал. Не такой уж я крутой меломан, чтобы вот так с полоборота в обморок падать. Пан Станислав тем временем уже стоял в дверях и суетливой скороговоркой промотал извинения на каком-то неведомом языке. Потом задним числом я понял, что это был до неузнаваемости искореженный английский. Наконец он счел, что сказал достаточно, и стремительно удалился. — Как вы говорите, зовут исполнителей? — спросил я, просто чтобы не молчать. Чувствовал я себя довольно неуютно и пока не понимал, почему. Но с трудом одолевал искушение немедленно проверить карманы, все ли на месте. Иррациональная уверенность, что будто бы хозяин дома и его приятель в них только что рылись, была гораздо сильнее понимания, что это совершенно невозможно. — Сестры Пешиковы! — охотно отозвался лев. — Янка и Бета. — Надо будет купить диск, — сказал я, изо всех сил стараясь изобразить воодушевление. — Музыка, кто бы спорил. — Хороша, но я вовсе не был уверен, что еще когда-нибудь захочу услышать этот дуэт скрипки и барабана. Если запах гнилой воды ударит мне в нос наяву, красноватая тьма застелит глаза. Дыхание остановится. Куда я, скажите, на милость денусь? Это реальность, тупик, живым отсюда не проснешься. Не купите, — сказал лев, — в магазинах их нет. Девочки продают записи на своих концертах, а ближайший будет только в середине мая. Я бы с радостью подарил вам диск. Но у меня осталось только один, могу сделать для вас копию и прислать, хотите? — Очень хочу, — с энтузиазмом соврал я. — Давайте адрес запишите. Лев протянул мне карандаш и блокнот, предусмотрительно открытый на букве «Ф». Я вспомнил наш с Карлом давешний разговор и едва удержался от улыбки. — Надо же, действительно, адрес хочет вызнать. — Ладно, как скажете, пан Болеслав. Я думаю, это начало прекрасной дружбы. Я записал в блокноте мой московский адрес и вернул его хозяину. Лев, надо отдать ему должное, не выказал явного разочарования, но позволил себе удивиться. — А, так вы, получается, в Москве живете, не в Вильнюсе? Ну, было бы довольно странно, если бы такой здоровый лоб до сих пор сидел у папы под крылышком, — невинно заметил я. — Да уж, пожалуй, — согласился Лев. Он поднялся, неторопливо пересек комнату и молча уставился в окно. А я внезапно понял, что пора уходить. Вернее, почувствовал, что мне не следует тут оставаться. Я больше не нужен, и мне самому ничего здесь не нужно. Ну зачем же зря время терять? Все закончилось, привет. Почему так случилось, черт его знает. Потом разберусь или не разберусь, неважно. Я наскоро придумал сразу несколько малоубедительных причин, побуждающих меня немедленно удалиться, и вдохновенно их изложил. Мог, впрочем, и не стараться. Лев слушал меня в полуха, возражать не пытался, зато любезно проводил вниз к выходу, просил звонить и непременно приходить, если задержусь в Праге до воскресенья, но видно было, что все это просто ритуальный танец, а сам он рад-радешенек, что вот так просто избавился от ставшего бесполезным меня, даже придумывать ничего не пришлось. Теоретически мне бы полагалось огорчиться такому внезапному охлаждению. Но мне было настолько интересно, что случилось, пока я дремал под скрипку и барабан, что резкая перемена в наших отношениях представляла скорее одним из условий увлекательной задачи, чем событием, затрагивающим меня лично. Через 3 минуты, когда я входил в холл собственного отеля, где намеревался перевести дух и заодно укрепить его здоровенной кружкой горячего американо с молоком, телефон в моем кармане задрожал, как больное животное. «Будь добр, дорогой хозяин, прими новые сообщения, сил моих нет терпеть». «О, Господи!» — сказала себе. «Карл же ждет». На сей раз отеческое послание выглядело лаконично. Одинокий вопросительный знак. Я тут же набрал его номер. «У меня все в порядке, прости, забегал совсем, было много интересного». С скороговоркой выпалил я и только потом спросил, «Ты сейчас можешь говорить?» «Не мог бы, не говорил бы», — усмехнулся он. «Я сегодня не играю, так, дурака валяю, визиты делаю, все время что-то ем и попутно беспокоюсь о тебе, надо понимать, для баланса, чтобы артистической трепетности не утратить на местных харчах. Однако тебя может поздравить?» Было много и интересного. В твоих устах это звучит, как жизнь удалась. — Наверное, — торопливо согласился я. — Слушай, ты был совершенно прав. Лев нашел-таки повод попросить у меня адрес. Дескать, диск в подарок пришлет, редкую запись, неважно. В общем, я, конечно, страшно обрадовался. Я адрес ему тут же дал, московский. Бедняга держался молодцом, но чувствовал, что внутри его аж перекосило. И знаешь, у меня такое ощущение, что мы больше не друзья. Хотя на ботинке он мне, конечно, не плюнул при расставании, даже заходить еще приглашал, но без вдохновения. Я такие вещи чувствую, ты знаешь? — Знаю, — подтвердил Карл. — Слушай, а все-таки на кой ему сдался твой адрес? — спросил я. На экзальтированного поклонника, которому только и надо, что под окном кумира ночи стоять напролет, он, извини, уж не похож. — А почему, извини? — Ну, мало ли, — ухмыльнулся я. — Вдруг ты в кои-то веки захотел обзавестись поклонником, причем непременно экзальтированным, а я отнимаю у тебя последнюю надежду. — И правда? — обрадовался Карл. — Отнимаешь у других людей дети, как дети. А болтусы бессмысленны, и так у меня настоящий злодей. Повезло. — Да, тебе грех жаловаться, — согласился я. — И все-таки, на кой ему твой адрес? Помимо романтических резонов, которыми забита твоя бедная голова, существует вполне прагматический. У меня в доме, скажем так, есть чем поживиться. К примеру, моя коллекция шарманок 18 века. Маленькая, но хорошая. И широко известные в узких кругах просвещенных любителей раритетов. Впрочем, других редкостей предостаточно. Взять хоть мой стол. Думаешь, Лев, глава международной мафии, обрадовался я. Хороша международная мафия. Спит и видит, как бы отнять мне мою ветхую лионскую серенетту. Серенетта — маленькая шарманка с очень тихим звуком, что делал ее практически непригодной для уличных выступлений. Есть версии, что изначально серенетты предназначались для обучения мелодиям ручных певчих птиц. А вот некоторые коллекционеры весьма в этом заинтересованы. Если бы я захотел превратить часть своего собрания в деньги, они были бы счастливы, а я беспардонно богат. Но я, сам знаешь, не хочу, и некоторые потенциальные покупатели крайне недовольны моей такой позиции. Думаешь, Лев работает на кого-то из них? Не знаю. Но не удивился бы. Не секрет, что существуют люди, которые охотно берутся за, скажем так, деликатные поручения. Почему бы пану Черногуку не быть одним из них? Должен же он как-то зарабатывать на жизнь. Ну, может быть, согласился я. Хотя, знаешь, довольно трудно представить, что Лев на кого-то работает. Хотел бы я взглянуть на его работодателя. Непростой должно быть человек. Ну, ты все-таки не забывай. Это всего лишь версия, напомнил Карл. Самое очевидное, но не факт, что правильное. А какие еще могут быть варианты? Больше ничего не могу придумать. Но ты учти, я не автор интеллектуальных детективов. Мой удел тяжелый физический труд. Не следует ждать от меня слишком многого. Кстати, о тяжелом физическом труде вспомнил я. Ты, случайно, не знаешь таких замечательных чешских девиц, сестры Пешиковы Янка и Бета, скрипкой, скрипка и вокал, — подхватил Карл. — Хорошие девочки. Не совсем то, что я люблю, но очень... — Погоди. — Почему вокал? — удивился я. — Не было никакого вокала. — Скрипка и барабан? — Ты что-то путаешь. — Откуда ты взял барабан? — Нет у них барабана. — Нет, значит, барабана, — озадаченно повторил я. — Ничего не понимаю. Ладно, бог с ними. — А почему ты спросил? — Да та самая редкая запись, которую обещал прислать Лев. — Скрипка и барабан. Даже не знаю, как тебе объяснить. — Ни на что не похоже. На меня произвело очень сильное впечатление. Хотел бы дать тебе послушать. Да, так вот, Лев сказал, что это сестры Пешиковы. А теперь выходят не они. Вокала там не было, и в помине, зато барабан бухал исправно. — Странно это все, — заключил я. — Пойду ужинать раз так и спать. Завтра с утра надо все-таки уехать в Германию, а я еще даже не решил, как. Самолетом быстро, зато на машине интересно, но долго. А самолетом вжик, и все. Но садовых гномов сверху не видно, вконец изведусь. — Брось монетку, — посоветовал Карл, — пока она будет лететь. Поймешь, чего тебе больше хочется. Точно, пока она будет лететь, я вспомню, что очень люблю поезда.